Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, что и приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как и в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Ожидающие прихода Мессии. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Это благословенное знание и ожидание не на всех людей действовало одинаково. У беседовавшей с Христом самарянки это знание держалось в голове и на языке, но не влияло на ее моральную жизнь. Она имела 5 мужей и подцепила 6-го. Живший же в Иерусалиме праведник Симеон и Анна, пророчица, хранили это знание в сердце и служили Богу день и ночь. С ожиданием прихода Мессии были связаны и другие ожидания, о которых свидетельствует Библия. Первое. Самаряне, признававшие только закон Моисеев, помнили пророчество. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет Господь Бог твой, его слушайте». Самаряне ожидали, что Мессия возвестит им всю волю Божию, и надеялись, что он обратит весь мир в самарянскую веру. Самаряне производят свое название не от города Самария, а от слова «шамерим», что значит «соблюдающие». Второе. Пророки. От Моисея до Малахии предвидели Мессию и в унижении, и в славе. Ограничимся только некоторыми пророчествами. А. Страдалец. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Исаии 55:6. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, 17, 19. Ни пророк Исаия, ни царь Давид сами не подверглись такому поруганию, какое изобразил сущий в них дух Христов, который предвозвестил через них Христовые страдания, о которых читаем Евангелие. Б. Вознесенный. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаии 53, 10, 11. Сказал Господь Господу моему: «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Псалом 109, 1. Мы верим, что Иисус Христос теперь находится на небесах, одесную Отца. В. Наблюдающий. «Зачем мятут все народы и племена, замышляют щепные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Псалом 2, 1, 2. Эти слова псалмопевцы повторяли апостолы в молитве к Богу, когда им иудейские начальники в Иерусалиме запрещали проповедовать о воскресшем из мертвых Господе Иисусе. Но псалмопевец, предсказавший возмущение против Господа и Христа Его, призывал князей и судей к благоразумию: «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Г. Царствующий. «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И поклонятся Ему все цари, все народы будут служить Ему». Псалом 71, 8, 11. «И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаии 2, 4. «Ни лига наций, ни объединенные нации не могут установить действительного мира на земле, так как это превыше их сил и способностей. Но желаемый всеми народами мир принесет на землю только Господь Иисус, и об этом истинный верующий молится постоянно, говоря: «Да приидет Царствие Твое». Третье. Израильский народ ожидал, что Мессия сокрушит зубы нечестивым и отмстит притеснителям Израиля. Из Евангелия видно, что ученики Господа Иисуса от начала до конца Его земного служения лелеяли надежду, что Иисус будет царем Израиля. Даже после воскресения Иисуса Христа из мертвых, перед самым Его вознесением на небо, ученики спрашивали Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Деяния 1.6. Господь Иисус на суде пред Пилатом объявил: «Царство Мое не от мира сего». А ученикам Своим повелел, чтобы они были Его свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Когда же исполнится время Божьего ожидания, Христос явится на землю и утвердит царство правды, мира и любви. Аминь.